«Тома!» — прошептал он подрагивающим от напряжения голосом. «Ты слышишь меня, девочка моя?» Она кивнула, покраснев до слез. Вскочить с этого ужасного кресла, которое было много ужаснее электрического стула, наверное, она не имела права. Ей это запрещал хозяин. Уволиться и уехать, куда глаза глядят, она тоже не могла. Она будет жить в этом доме ровно столько, сколько ему захочется. Это давно не обсуждалось. Хочешь продолжать жить? Будешь продолжать жить здесь, — сказал он ей однажды, поигрывая крошечным пистолетом перед ее лицом. Надеюсь, это понятно? Ей было понятно. И к теме своего увольнения Тамара больше не возвращалась. Терпеливо несла вахту подле его детей, жены и подле него, когда он того требовал. Тамара вздохнула и невольно зажмурилась, вспомнив недавнюю выходку хозяина. Этот мерзавец ведь никогда не набрасывался на нее, не валил на кровать, не срывал с нее одежду, зная, что она примется орать, сопротивляться, звать на помощь его жену, а супруги он боялся пуще огня. Он изводил гувернантку своих детей много изощреннее и домогался ее точно так же. Так что предъявить ему обвинение не сумел бы самый строгий прокурор. Стоило ли говорить о ней? Вот сейчас, к примеру, он усадил ее в кресло для обычного разговора. Так? Так. Все это признают. Никто же никогда не поверит, что он пялится без устали на ее голые коленки, вгоняя ее в гроб своими сальными паскудными глазищами. А неделю назад что придумал, гад? Позвал ее из ванной, когда она пробегала мимо двери, чтобы показать ей что-то из окна, будто кто-то из близнецов в это время на улице схулиганил. А он из окна ванной увидел. Позвал. Она вошла, подчинившись. А Тарас Хромин там совершенно голый. Ты чего, она сразу этого не заметила, без промедления подбежав к окну? Это потом уже, когда обернулась, увидела и тут же замерла, будто пригвоздил ее кто к красивому мраморному полу ванной. Он стоит себе возле двери, прикрыв ее. Улыбается и наблюдает за тем, как она медленно умирает. Кто и в чем его в этот момент мог заподозрить? Никто ни в чем. Это она вошла в ванную голому хозяину. Она таращила на него глаза. «Тома!» — продолжал шипеть Хромин, не сводя с нее глаз. «Ты почему мне не отвечаешь? Ты слышишь меня? Посмотри на меня, детка!» Глаза она открывала с большим опасением. А вдруг он снова успел раздеться, пока она мучительно вспоминала и вздрагивала? Нет, кажется, все в порядке. По-прежнему одет в безукоризненно белую сорочку, а что там ниже уровня его стола, ей мало интересно. «Да, я слышу», — кивнула она, коротко глянув на него и тут же отвернувшись. «Тебе ведь не хочется от меня никуда уезжать, так ведь? Ты бы с радостью осталась, я знаю, дома, и ухаживала бы за мной, и делала бы мою жизнь комфортной и удобной, так?» Ее подбородок задрожал. «Начинается. Снова начинается медленная, изнуряющая нервы и мозг пытка. Его снова нельзя будет ни в чем заподозрить, а ей хоть вешайся. Он сейчас будет задавать ей страшные вопросы, а затем требовать на них ответы. А их ведь у нее не было. Вернее, были, но все сплошь отрицательные. Их он не терпел. «Вы же знаете, что дети и ваша супруга без меня не могут», — удалось ей выкрутиться на первом этапе. «И я не могу тоже». Его полный рот капризно набух. «А ты не хочешь этого понимать. Ведешь себя отвратительно». Тамара вжалась в кресло, вспомнив про один из своих отвратительных поступков. Она посмела тогда сбросить его руку со своего плеча. Хромин ничего не сказал ей тогда. Так же, как вот теперь заявил о том, что она ведет себя отвратительно, и что на эту тему он с ней еще поговорит. И поговорил. Говорил все то время, пока она стояла под душем. Ее заставил мыться, а сам говорил, стоя возле противоположной стены. И снова его ни в чем нельзя было упрекнуть. Он не говорил скабрезностей. Он просто смотрел на то, как она намыливает грудь, ноги, как поливает потом себя водой из лейки. Он просто смотрел и обсуждал с ней летний отдых его семьи за границей. Спокойно так, невозмутимо. А у Тамары потом еще неделю в душевой спину сводила. Так и казалось, что сзади за ней наблюдает хозяйское зоркое око. «За то, что ты себя так отвратительно ведешь, малышка!» Хромин вдруг несказанно обрадовался, видимо, придумав очередную какую-нибудь гнусность, «я вынужден поручить тебе одно маленькое дельце». «Да, я слушаю вас». Она почти уже заикалась. «Ты должна придумать причину, из-за которой ты должна будешь остаться дома со мной, а не ехать в Сочи с малышами и моей любимой женушкой. Все, ступай. Ступай и думай. Времени у тебя...» Он потряс кистью, пытаясь развернуть вечно сползающий циферблат часов на костяшку. «Времени у тебя ровно 7,5 минут. Все, свободно». Когда она медленно шла к двери, она слегка пошатывалась. И возле косяка точно едва не упала. Хромин едва не рассмеялся вслух. «Во как он ее пригвоздил, а! Давно бы так, а то церемонится с этой безродной девкой, будто с царевной. А дело не с места. Маленькой импровизации свечу поставить можно. Тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Отлично все придумано. Просто преотлично. Томка сейчас выдумает объективную причину для того, чтобы никуда не ехать. Пускай хоть понос выдумывает, хоть золотуху, хоть аппендицит. Он на все согласный. Он сегодня же вечером найдет способ уговорить ее, не шевельнув буквально пальцем. А ночью? А ночью у него будет много работы. Сначала массажист, потом, глядишь, еще кого-нибудь подвезут. Придется попотеть. Может быть, много крови. Хромин насупился. Томку край оставлять нужно. Когда кровь лилась через края, ему баба требовалась непременно. Могла бы сойти жена, но та из нежных, та чужих болезненных стонов ни за что не вынесет, а уж от вида и запаха крови ее точно наизнанку вывернет. К тому же могла выболтать все тестю, объясняясь с ним потом. А вот Томка, та подойдет как нельзя лучше. Заодно и наука ей будет. Посмотрит и зарубит себе на всех местах сразу, как ее хозяин поступает с несговорчивыми. Что ж она придумает, интересно? Хромин выбрался из-за стола. Несколько раз глубоко вздохнул, прислушиваясь к тому, как ведут себя его внутренности. Все вроде улеглось по своим местам и не тревожило больше. Слава! Наденька так ныла немного от предвкушения. И только. Вот бы еще вести хорошие пришли, а золотил чертей бы точно. Словно дьявол сегодня Бога усыпил, внемля его запретным черным чаянием. Телефонный звонок от Виктора раздался буквально через мгновение. Короче, везем девку мы тут одну. Осторожно, взвешивая каждое слово, проговорил подчиненный. Три раза приезжала к нашему парню, намереваясь его застать. Зовут Софья. Соня, значит. Кто такая, пока не знаем. Не переживай, малыш. Хромин широко улыбнулся, будто с глянца в киоске на углу. Мне есть у кого спросить. Как стемнеет, так спрошу. А ты знай, если девка стоящая, лавендос тебе горит конкретный.